Что делать, если расклад не читается? Может случиться так, что вы не поймете ответ. Спешу вас успокоить. Такое периодически случается даже с опытными тарологами. Иногда мы не можем понять расклад из-за своих эмоций, ожиданий, предубеждений, усталости, неготовности принять ответ. Запишите расклад и переключитесь на что-нибудь другое. А через некоторое время откройте свои записи и просмотрите расклад свежим взглядом. Если не помогло, значит, срабатывает психологическая защита. Обычно это связано с подсознательной неготовностью принять ответ. А если вы раскладывали на другого человека, резонансом с его проблемой, которая для вас болезненна. У меня это обычно происходит так. Я смотрю на расклад, осознаю, что в нем есть конкретный ответ, но прочитать его не могу. Попытайтесь понять, что вас блокирует. Если не получится, спросите карты о своих тайных желаниях, надеждах, страхах или прямо. Что советует мне система Таро, Верховная Жрица? Почему я не могу прочитать расклад? Это хороший способ самоисследования. Если вы гадаете другому человеку, который сидит перед вами, есть несколько способов выйти из положения. Выберите карту, которая вам понятна. Сосредоточьтесь на ней и на позиции, где она лежит, и обсудите это с вопрошающим. Скорее всего, в процессе диалога начнет открываться смысл соседних карт, потому что вы получите дополнительную информацию о рассматриваемой ситуации. Начинайте трактовку не с какой-то конкретной карты, а с общей атмосферы расклада. Оцените количество старших, числовых и придворных арканов. Посмотрите, какие масти преобладают. Обсудите это с кверентом. Попросите показать в раскладе карту, которая больше всего привлекает его внимание, и обсудите ее с точки зрения классических значений применительно к позиции, на которой она выпала. Признайтесь, что расклад не читается. Попросите человека уточнить запрос и сделайте другой расклад. В любом случае можно воспользоваться другой колодой. Возможно, колода, на которой вы гадаете, не подходит для рассматриваемой ситуации. Одно время я развлекался с вампирскими колодами, но потом понял, что для вопросов, с которыми приходят люди, эти колоды не очень подходят. И вампиры перешли у меня в категорию колод для медитации. С другой стороны, колоды с житейскими сюжетами плохо подходят для духовных тем. Так я выделил специальную колоду для диагностики магического воздействия. Бывает и так, что это не вы не понимаете расклад, а карты врут. Просто врут и точка. Сложно сказать, почему так происходит. У меня была одна такая колода. Она начала врать с первого же расклада. На все вопросы она давала хороший ответ, как будто считывала мои тайные надежды на благополучное разрешение ситуации. Я так и не понял тонкости нашей с ней взаимоотношений и в итоге кому-то ее подарил. Это единичный случай. Обычно происходит иначе. Колода работает, а потом в какой-то момент начинает врать. Тогда я на какое-то время перестаю ею пользоваться, даю ей отдохнуть, и через 2-3 месяца она снова начинает работать. Поэтому нужно иметь несколько колод. Освоив Уэйта, вы сможете работать с любой колодой.